Глава 14. Я резко остановился, когда фанги зарычали. Моему примеру последовали и остальные члены нашей небольшой ударной группы, в том числе и Багровый Палач. «Что с ними?» — спросил Винсент, кивнув на ощетинившихся магических зверей. «Пока не знаю», — ответил я, после чего сразу же воспользовался магическим зрением и посмотрел в ту сторону, куда смотрели Титус и Тина. «Ничего. Странно». Я сконцентрировал магическую энергию в глазах, чтобы иметь возможность видеть дальше. И, наконец, увидел то, что почуяли мои фанги. «Это что еще за тварь?» — подумал я, смотря на трехметрового монстра с четырьмя руками, спрятавшегося в густых зарослях, и который почему-то стоял на месте и не двигался. «Почему он не нападает?» «Там!» — я указал в направлении монстра, который, судя по его системе энергетических каналов, которые полностью опоясывали все его тело, больше всего напоминал гориллу, большого и мощного примата, которые у нас водились в экваториальных лесах южного континента, который назывался Кондо. Но только с дополнительной парой рук, соответственно. И еще этот монстр был гораздо больше. «Люк, вы кого-то увидели?» — спросил меня Жумельяк, который был уже рядом со мной. «Да, там какой-то монстр», — я указал в направлении магической твари. «Монстр?» — послышался голос сзади. И я обернулся. Багровый Палач стоял в паре метров от меня, и на его лице была довольная улыбка. «Далеко?» — спросил он и потер руки. «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Метров 100. Стоит на месте», — ответил я, и повернул голову обратно в сторону магического зверя, которого я видел благодаря магии, циркулирующей по его паутине энергетических каналов. Именно благодаря ей я мог видеть силуэт твари. «Наконец-то!» Тем временем произнес Багровый Палач. «Я сейчас!» — добавил он, и я ощутил резкий магический импульс, исходящий от него. Затем он резко взлетел в воздух, оставляя за собой яркий красный шлейф. Даже несмотря на то, что я стоял далеко от него, мне пришлось закрыть лицо рукой, ибо жар от его магии обжигал даже на расстоянии. В воздухе сразу же разнесся запах паленого. Я посмотрел на место, откуда он взлетел, и увидел выжженную кругом землю. Даже Ренье выругался. Здоровяк стоял ближе всех к Рашфору, и поэтому от его эффектного взлета пострадал больше всего. Я не смог сдержать улыбки, смотря на то, как Жуль хлопает себя по усам и бороде, стараясь их затушить. «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Деоломик, наблюдая за другом. «Вот поэтому я стараюсь рядом с ним не ходить», — произнес он, смотря на красное, как помидор, лицо Дежуриньи, которое явно пребывал в не лучшем расположении духа. «Анри, я бы на вашем месте...» «Ага, не ходил бы рядом с Багровым Палачом, знаю. Ха-ха-ха-ха!» Лекарь снова заливисто засмеялся. «Ну, я тебе сейчас!» Здоровяк сжал кулак и уверенно пошел в сторону пересмешника, когда вдруг громыхнуло. Здоровяк замер и повернулся в ту сторону, откуда доносился шум. «Багровый Палач развлекается», — усмехнулся Анри. А буквально в следующий момент мы услышали приближающиеся из темноты шаги. Вернее, будет сказать, что это был громкий топот. «Назад!» — успел крикнуть я, когда магическое зрение показало мне, что на нас несется тот самый магический монстр, которого атаковал Винсент Рашфор и которого он точно не убил. Но, вероятно, сильно разозлил, ибо магическая энергия, которая до этого момента спокойно циркулировала в его теле, теперь была сконцентрирована в руках и ногах. «Агррррр!» Громкий рык разнесся вокруг, а спустя мгновение я увидел, как тварь резко взметнулась в воздух. «Все в стороны! Быстро!» — рявкнул я. И надо отдать должное друзьям. Среагировали они моментально, и все бросились в рассыпную. Земля содрогнулась, когда четырехрукая горилла приземлилась. «Мамон Конг!» — произнес Дежуриньи и смачно выругался. «Агррррр!» — снова взревел монстр и начал бить себя руками в грудь. Не слабо так его Рашфор раззадорил, подумал я, смотря на опаленную шерсть магического зверя, которую покрывал толстый слой копоти. А ведь нет бы для начала придумать план. Нет, сразу бросился в атаку. А нам отдувайся за него. Или такой и был его план. Убитый бешеный обезьяны переростком. Как жаль. «Жуль, пленник, он на вас!» Жумельяк сразу же начал раздавать команды, как это и требовалось от офицера. «Слушаюсь», — пробасил здоровяк. И я увидел, как он рванул к Сервантесу, который попытался спрятаться в ближайших зарослях. И непонятно было, от кого в первую очередь, от монстра или нас. Но убежать далеко у него все равно бы не получилось, пока в отряде кардинальского сына был я. В отличие от Жозе, Идальго был связан обычными веревками, которые не блокировали его магию. Это означало только одно. Даже если бы он сбежал, я бы все равно его нашел благодаря магическому зрению. И далеко ему уйти в любом случае не удалось бы. Но сейчас его теоретический побег и последующая поимка были не важны, когда нам противостояла такая огромная тварь, как этот Мамон Конг. А тем временем монстр перестал бить себя в грудь и, оглядевшись вокруг, рванул к ближайшему противнику, которым оказался я. Он уже успел сделать несколько шагов, передвигаясь на своих двух передних конечностях и задних лапах, когда путь ему преградила Тина. Открыв пасть, она выпустила в него поток морозного воздуха, который ударил в огромного гориллу. И тварь замедлилась. «Рано!» — успел скомандовать я Титусу, который собирался повторить действия сестры. Сейчас мне важнее было, чтобы Мамон Конг был замедлен, нежели нанести ему повреждения огнем, которые, судя по тому, что он был здесь, были не такими уж для него и критичными. Фанг послушал и отступил, в то время как я сам начал концентрироваться на одной из своих убойных техник — укус Василиска. «Агррррр!» Вновь взревел монстр и силой ударил руками по земле. Ледяная корка, которая покрывала его тело, не выдержала и разбилась на мириады мелких осколков. А сам Мамон Конг рванул дальше с той же прытью, а то и быстрее. «Чёрт!» — выругался я про себя, понимая, что не успею подготовить свою технику. «Ладно, сделаем по-другому». Я уже собрался было подгадать момент, чтобы уклониться от атаки магического зверя, чтобы разорвать с ним дистанцию, когда на помощь пришел Де Аламик. Я на время закрыл рукой глаза, когда яркая вспышка озарила джунгли. Монстр снова взревел и попытался остановиться, но у него это не вышло. Скорость он набрал немалую, поэтому, завалившись вперед, он рухнул, и несколько метров его еще протащило по земле, прежде чем он смог остановиться. «Титус, огня!» — дала команду Фангу, и мой питомец, подскочив ко мне, открыл пасть, и в Мамон Конго ударил мощный поток пламени. «Видимо, огонь на него и правда плохо действует», — подумал я, когда, не обращая внимания на яростное пламя Титуса, горилла поднялась, а затем соединила верхние две конечности у себя над головой, а затем ударила ими по земле. Я успел ощутить мощный магический импульс, который появился в момент удара, прежде чем вся земля заходила ходуном. «Ого!» Я едва смог устоять на ногах, когда поверхность земли, на которой я стоял, начала дико качаться из стороны в сторону. А вот мои друзья были менее ловкими, и двое из них уже лежали на земле. Причем одним из них был Жумельяк, который, складывая магические символы, явно пытался использовать какое-то из своих заклинаний. Если следовать логике, то это должен был быть полет. А вот даже Риньи меня изрядно удивил. Несмотря на свою неповоротливость, здоровяк все еще находился на ногах и при этом хорошо сохранял баланс и не падал. Хотя тут могло сказаться то, что у Жуля был элемент земли, такой же, как и у нашего противника. А это вторая ступень. А уж не чей-то ли это фамильяр? Вдруг пришла мне в голову здравая мысль. Может, здесь рядом есть друид? Подумал я дальше, и чтобы не упасть, присел на одно колено. Так было проще сохранять равновесие. Я использовал магическое зрение и начал концентрировать ману в глазах, чтобы иметь возможность видеть дальше. К монстру, судя по тому, что он метался на одном месте, видимо, все еще не вернулась способность видеть, поэтому какое-то время в запасе у меня было. Плюс мои фанги начали брать Мамон Конга в кольцо, что в очередной раз доказывало, что они сильно умнее, чем обычные звери. А тем временем я не обнаружил никого. Кроме этого монстра, вокруг нас не было других, если не считать, конечно, насекомых. Этих магических тварей хватало. Особенно их много стало, когда мы зашли в джунгли, которые назывались просто южными. Они просто кишели магическими мелкими тварями, каждая из которых так и норовила ужалить или выпить кровь. Благо, у багрового палача нашли специальные алхимические препараты, которые как раз отпугивали насекомых. Но сейчас старшего сына семьи Рашфоров рядом не было, и они снова слетелись по нашей душе, словно на званый ужин. Кстати, стоило мне подумать о Винсенте, как я увидел темный силуэт в небе над собой, а затем я ощутил мощный магический импульс, который во много раз превосходил по силе те, что я чувствовал до этого. И исходил он именно сверху. «Он что, решил таким образом от меня избавиться?» Пронеслась в моей голове мысль, когда ярко-красная вспышка осветила небо. «А что, даже не прикопаешься?» Скажет, целился в монстра, а я просто подвернулся и все. Ну уж нет. Кое-как удерживаясь на ногах, я поднялся. «За мной!» — скомандовал я Титусу и Тине, которые на качающейся земле чувствовали себя лучше, чем я, после чего начал быстро разрывать расстояние между собой и монстром. И, как оказалось, не зря. Когда багровый палач выпустил заклинание, Мне на какой-то миг показалось, что все цвета из мира пропали, и остался лишь один огненно-красный в небе. Мамон Конг даже в себя прийти не успел, когда его тело пронзило заклинание в форме копья, которое проделало огромную дыру в его грудной клетке. А вслед за этим случился мощный взрыв, от которого меня укрыл Титус. Фанг просто закрыл меня собой, в то время как Тины вообще не было видно рядом. Удерживаясь за мощную, мускулистую шею своего питомца, я не отлетел в сторону от сильной взрывной волны, которая последовала следом за попаданием в тело четырехрукой гориллы. Хуже всех пришлось Анри, так как к этому времени Жумельяк уже успел взлететь, а Дежуриньи устоял на ногах, явно воспользовавшись каким-то из своих заклинаний земли. А вот бедолагу лекаря сейчас по всем ухабам кувырком несло взрывной волной от эпицентра в сторону. И в какой-то момент, когда его тело наконец остановилось, я всерьез стал переживать за его здоровье. Его пересмешник не двигался. «Анри!» Я отпустил шею Титуса и со всех ног рванул к Деоламику. Оказавшись рядом с ним, я прижал пальцы к его пульсу на шее. Живой. Он резко принял сидячее положение и начал кашлять, попутно выплевывая куски почвы и зелени, которая, видимо, попала ему в рот, пока он кувыркался по земле. «С вами все в порядке?» — спросил я пересмешника. «Это незаметно?» — ответил он вопросом на вопрос, после чего сложил несколько быстрых жестов одной рукой. Его правая ладонь засветилась ярким золотым светом. Снова закашлялся он, после чего вытер рукой рот, и на его ладони осталась кровь. Пересмешник грязно выругался. «Пару ребер сломал», — произнес он и приложил светящуюся ладонь к своей грудной клетке, и снова закашлялся. «Вы целы, дорогой Анри!» Громкий бас послышался у меня за спиной. «Да, жить буду», — ответил ему пересмешник и поморщился. «Этот Рашфор, он...» «Предлагаю лишний раз подумать, прежде чем закончить эту фразу», — произнес знакомый голос за моей спиной. Обернувшись, я, конечно же, увидел за спиной багрового палача. «Я согласен с Жулем», — я поднялся на ноги и посмотрел Винсенту в глаза. «Мы бы и без вашей помощи справились с этим чудовищем. Не обязательно было использовать настолько мощные и опасные для нас заклинания», — добавил я и краем глаза заметил, как мои фанги начали заходить Рашфору за спину. «Опасные для вас?» — усмехнулся огненный маг. «Именно. Зачем было подвергать мою жизнь и жизнь месье де Аламика опасности?» — прямо спросил я. «Если бы я не отошел от монстра, то была вероятность, что вы убьете и меня», — холодным тоном произнес я, продолжая смотреть собеседнику в глаза. «Тогда хорошо, что вам удалось убраться из зоны поражения моего заклинания подальше», — усмехнулся багровый палач, который явно провоцировал меня. Вот только я слишком хорошо умел контролировать свои эмоции. Заодно я начал концентрировать свою магическую энергию, преобразовывая ее в технику. «Что тут происходит?» Рядом с нами приземлился Жумельяк. «Пусть барон Кастельмар вам поведает, Джозе», надменным голосом произнес старший сын семьи Рошфоров. «Это у него ко мне какие-то необоснованные претензии», добавил он и снова усмехнулся. «Если заговорю, окажусь в изначально проигрышном положении», — подумал я, не собираясь ничего говорить Жозе. «Необоснованные, говорите?» — холодным голосом процедил кардинальский сын. «Вы чуть не убили моих бойцов», — произнес он, смотря в глаза Винсенту. «А, так значит, он все слышал. Тем лучше». «Хе, значит, и у вас ко мне есть претензии, Жозе. Я правильно понимаю?» — спросил Рошфор, и на его губах появилась улыбка, которая не сулила никому из нас ничего хорошего. «Есть!» — прямо ответил Жозе. «Как я уже сказал ранее, вы чуть не убили моих людей», — произнес Жумельяк, и я ощутил легкий магический импульс, исходящий от него. Что он задумал? Он что, собирается напасть на багрового палача? «Я сражался с монстром», — спокойно произнес Винсент, смотря в глаза смертоносному вихрю. «Не моя вина, что ваши люди настолько слабые и некомпетентны, как бойцы, что подставились под мою атаку», — добавил он. «В моем отряде такого бы не произошло». «Но вы не в своем отряде», — процедил сквозь зубы Жумельяк. «И? Что, собираетесь напасть на меня? На вышестоящего по званию офицера и преданного патриота нашей Родины?» — усмехнулся багровый палач. В его руке появилась огненная сфера. Жар от нее исходил настолько сильный, что у меня мгновенно пересохли губы, а кожа начала обжигать. «Уверены, что хотите продолжать этот разговор, Жумельяк?» — спросил Винсент надменным голосом. «Я могу прямо сейчас провести над вами всеми суд в полевых условиях, признав вас дезертирами. Мне даже причин не нужно для того, чтобы казнить вас всех. Поэтому пока не поздно подумайте, стоит ли дальше вести этот диалог», — спросил он. И жар стал настолько обжигающим, что невозможно было просто терпеть его. И первым потерял терпение именно Жумельяк. Я увидел, как его рука потянулась к шпаге, но я опередил его. Укус Василиска пришелся в шею багровому палачу. Ударил торцом руки, попутно вливая в тело Винсента яд, который был одним из самых сильных в моей коллекции, тот, что я добыл из ласковой смерти. Для любого другого человека это была бы верная смерть. Вот только передо мной стоял один из сильнейших магов страны. Удар не попал в цель, и моя рука остановилась в миллиметре от шеи багрового палача, уперевшись в невидимую преграду. Рошфор усмехнулся и повернулся ко мне. «Как же долго я этого ждал!» — произнес он, а затем сжал огненную сферу, которая была у него в ладони. Она вытянулась, превратившись в нечто похожее на короткое копье с острым пламенным наконечником на конце. Кажется, он решил повторно применить свое ужасающее огненное копье, на этот раз выбрав целью не обезьяну, а меня. Багровый палач резко взмахнул рукой и нанес удар.